Психическое здоровье. Эта тема тесно связана с внутренними состояниями, которые уже обсуждались в первой главе, а также касается отношений с энергией. От того, что мы чувствуем, зависит деятельность всего организма. Поэтому я включаю этот пункт в понятие здоровья. Давно доказано, что эмоциональные переживания, стрессы и психологические проблемы влияют на физическое самочувствие. Это называется психосоматикой. Среди ученых есть мнение о том, что около половины всех заболеваний, от болезни сердца и до сахарного диабета, берут свое начало из нерешенных эмоциональных проблем. Что уж говорить о том, насколько устойчивая психика и умение выдерживать давление внешнего мира без потерь важны в любой профессии. Точно такое же значение имеет не только продолжительность, но и качество сна. Многие, ложась в постель, не способны отключиться от будничных проблем сразу. В голове крутятся обрывки фраз, планы на будущее, назойливые мысли. Я тоже порой долго ворочаюсь под одеялом. Казалось бы, хороший сон – мелочь. Но любая мелочь может стать решающей, если речь идет о заключении важной сделки поутру или ответственном деле, требующем полной концентрации. Как-то раз одного из богатейших бизнесменов России Михаила Фридмана спросили о том, какие навыки помогли ему достичь успеха. Казалось, должен быть какой-то секрет, позволивший ему стать владельцем крупных компаний, войти в список Forbes и при этом успевать уделять время семье. Ответ Михаила был прост. «Многое из того, что есть у меня, присутствует у многих. Но я обладаю одним важным качеством. Прекрасно засыпаю. Что бы ни происходило днем, я отлично отдыхаю ночью». Как этого достичь? Важно уделить внимание своим ощущениям и на их основании понять, что подходит именно вам. Например, я быстро засыпаю, если фоном идет какая-то передача на нейтральную тему. Переключаю внимание и постепенно проваливаюсь в сон. Это якорь из детства. Я тогда сладко засыпал под включенный телевизор в соседней комнате. Для меня это лучшая колыбельная. Вы можете найти свою собственную. Конечно, есть информационные темы, которые скорее возбуждают, но я нашел те, что меня лично успокаивают. Использую их как переключатели, помогающие легче уйти в сон. Есть еще один безотказный способ – побаловать тело. Раньше мне было все равно, на чем и как спать. Я легко приспосабливался. Для меня комфорт не имел значения. Я так думал. Но все изменилось, когда я заглянул в специализированный магазин с товарами для сна. Выбирал матрас, потому что переезжал. Шопинг точно не мое. Но в тот раз я тратил деньги с удовольствием. Лег на один из образцов, и у меня перехватило дух от восхищения. Мне казалось, я открыл для себя новую вселенную. Как раньше я мог спать, на чем попало. Купил в итоге еще и удобную подушку и даже набор для ароматерапии. Вот тогда-то ко мне пришел глубокий сон. А это, в свою очередь, позволило получать больше сил для дневных дел. Более того, и родителям подарил специальный матрас, который поменял качество их сна к лучшему. Кстати, правильный сон влияет и на снижение веса, и на общий жизненный тонус. Я даже не подозревал, что хороший, спокойный сон – это первая ступень к физическому здоровью. Я стал более стрессоустойчивым, легче отвечая на вызовы внешнего мира. Такой метод мягкого воздействия на собственное состояние гораздо лучше, чем искусственное наращивание психической брони. Есть люди, которые развивают в себе качества, кажущиеся им обязательными для выживания в современном социуме. Жесткость, настойчивость, бескомпромиссность. Борьба за место под солнцем диктует им свои правила. Будь спокойным и выдержанным, несмотря ни на что. Не показывай эмоций. Я же считаю, что нельзя становиться бесчувственным роботом. Конечно, сдержанность может сослужить добрую службу в определенных обстоятельствах. Если вы строите карьеру или развиваете бизнес, без нее не обойтись. Но все хорошо в меру. Чувственность всегда была частью меня. Кому-то может показаться, что это качество делает более уязвимым. Я же рассматриваю его как уникальное торговое предложение. Это актуально как для рынка труда, так и для взаимоотношений. Если вы способны испытывать разные состояния и разбираться в них, в ваших руках крупный козырь. Не зря в последние годы было написано множество книг об эмоциональном интеллекте. Считается, что в сфере бизнеса нужно обладать исключительно мужскими качествами. Но на самом деле, только если соединить их с теми, что традиционно относятся к женским, картина будет завершена. Особенно это важно в решении стратегических задач. Например, при просчете вариантов развития событий нельзя отмахиваться от интуиции. Все мы люди, а это значит, не стоит обходить вниманием такой способ выражения себя, как язык чувств. Век соцсетей — это особенно важно. В них бизнес получает человеческое лицо и потом может развернуться во всю мощь. Но нужны подписчики, те, кому интересен и ваш продукт, и вы сами. Ключ к человеческому вниманию — интересный контент, который вызывает эмоции. И вот тут-то становится сложно людям с устаревшим мышлением. В наши дни гораздо больше пользы бизнесу принесет открытый диалог с аудиторией, публичное выступление, нежели вложение огромных средств в старомодную рекламу. Хотите быть успешны в будущем – ведите публичную жизнь. Можно делать это самому или доверить пресс-службе, но отказываться самоубийственно. Не реагировать на внешний мир невозможно. Он всегда полон вызовов, будь то повседневные проблемы или события, переворачивающие мир. Высказывая свое мнение по волнующим аудиторию поводам, вы приобретаете внимание читателей и потенциальных клиентов. Бизнес сегодняшнего дня ориентирован на систему «человек-человек». Когда кто-то говорит о компании Apple, мы вспоминаем Стива Джобса, оставившего свой след в том числе благодаря постоянному общению с публикой. Чем больше компания, тем многообразнее точки соприкосновения с разными аудиториями, тем важнее уделять внимание сетевой публичности. Большое количество точек соприкосновения с миром создает плотную социальную ткань, в которой всегда есть поддержка для психического состояния. Получается эмоциональность, яркость – отличное конкурентное преимущество. Если вы когда-либо ругали себя за чрезмерно бурные реакции на события, знайте, именно эти реакции могут помочь вам в продвижении себя или собственного бренда. Возможно, вам комфортно было бы в образе человека-скалы. Задумайтесь, может, пришло время пересмотреть приоритеты? Успешность сравнима с футболом. Для того, чтобы прийти к успеху в команде, нужно овладеть двумя компетенциями. Необходимо развить физическую форму, чтобы не уставать и долго быть активным в игре. А кроме того, огромную роль играет умение видеть поле. Выигрывает тот, кто опережает соперника в своем воображении, видит, куда отдать пас, успешно просчитывает комбинации с учетом множества факторов. У меня всегда были проблемы с физической формой. Зато я замечательно ориентировался на поле. В этом мое преимущество. Если его развить, а еще набегать спортивное мастерство, не будет равных. Как и в бизнесе. Научитесь видеть каждого человека и ситуацию в целом. Так у вас появится фора перед конкурентами. Если во время важных переговоров сможете ловко отдавать пасы в виде чувственных импульсов, наверняка заключите выгодную сделку. Освоить любые техники в спорте или в бизнесе часто куда проще, чем позволить себе стать более эмоциональным. Прокачать дисциплину легче, чем сделать то же самое с чувствами. Слишком много в нашей психике внутренних блоков. Даже само слово «чувственный» крайне редко употребляется в отношении мужчин. А ведь каждый из нас рождается с этим качеством, развитым в большей или меньшей степени. Для младенца оно один из критериев выживания. То, как он выражает свои потребности через эмоции, как реагирует на родителей, влияет на его жизнь непосредственным образом. Когда мы вырастаем, эмоциональность становится важным компонентом успеха. Искренность можно назвать новой религией наших дней. Непритворный отклик на другого, умение его понять, ценятся как никогда прежде. Все идет к тому, что люди станут больше открываться миру и самим себе. Недаром так популярны стали книги по психологии. Но как не утонуть в море эмоций, если приближается шторм? Ведь у медали есть обратная сторона. Восприимчивость – негативным проявлением реальности. Чтобы соблюсти баланс, важно заботиться о развитии других необходимых качеств. Для меня в их список входит устойчивость, умение справляться с сомнениями и управление состояниями.